Харухира хотелось вырваться, но он сдержался. Злость тут не поможет. Позволить эмоциям взять верх, значит дать Гоуриум то, что им нужно. Хотя какая уже разница? Положение безвыходно. И почему Гоуриумы до сих пор просто не перебили нас? Играют с нами? Нам же никак с ними не совладать. А может это не так? На самом деле, возможно, Гоуриумов не так и много, как кажется. Они могут просто изображать, что их много. Но нет, судя по звукам, удары издают несколько Гоуриумов. Или другими словами, несколько Редбеков. Впрочем, Харухира рассуждает исходя из того, что слышал от Ситоры. Ситора могла ошибаться. Возможно, поведение Гоуриумов не так хорошо изучено. Но он пытается делать выводы из непроверенных предположений. Пусть даже в большинстве случаев барабанит по груди только Редбек, могут быть исключения. Итак, можно предположить, что Гоуриумы не надеются победить в прямой схватке с командой. Или во всяком случае предполагают, что понесут большие потери. Потери, значит. Гоуриумы добывают пропитание охотой и, вероятно, предпочитают обходиться вообще без потерь. Как, собственно, и сам Харухира. Одно дело раны, их можно исцелить магией света. Но потери недопустимы. И, разумеется, Гоуриумы тоже должны следовать такой логике. Харухира и его команда уже убили несколько Гоуриумов. Те должны это понимать. Если даже они набросятся на людей все разом, люди не сдадутся без боя. Пусть Харухира с товарищами и не смогут сбежать, но будут защищать свои жизни всеми силами. И обязательно заберут с собой хотя бы нескольких нападающих. Гоуриумы знают, что им попался непростой враг. Пусть Харухира с товарищами и не первосортные солдаты добровольческого корпуса. Да, они и на второсортных не тянут. Но все же их команда может постоять за себя. Если бы Гоуриумы могли говорить, Харухира сказал бы им, «Вам будет непросто нас взять. Если хотите жить, найдите другую добычу. А если хотите напасть, давайте. Но я уверен, вы тоже хотите жить. Давайте просто разойдемся». Раздался шорох листьев. Харухира вскочил, выхватывая стилет. «А?» Он так перепугался, что казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Это были Ситора с Энбой. Они вернулись? «Что, Хару?» – спросила Ситора. «У тебя жуткое выражение лица». Харухира, смешавшись, опустил стилет. Он попытался сглотнуть слюну, но обнаружил, что в горле пересохло. «Кузок!» – окрикнула Мэри. «Да, я не сплю». Паладин медленно сел, потряхивая головой. «Сетаран?» Голос Йима звучал почти по-неуместному мягко, но Харухира он показался успокаивающим. «А куда делись все ня?» Не обращая на нее внимания, Ситора подошла к Харухира. Она придвигалась все ближе и ближе, прикоснулась к его руке, правому плечу, бедру, боку. «Эй, щекотно же!» «Что?» «Просто проверяю. Не обращаю внимания». «Но я не могу не обращать». «Что именно проверяю?» Зачем-то спросила Мэри. Шихору подавила смешок. Или закашлялась. Или что-то еще. Хару. Ситора зачем-то оглянулась на Мэри. И, придвигая губы к уху Харухира, это движение, разумеется, вынудило ее прижиматься к нему всем телом. Харухира едва не отшатнулся. И если бы не обязанность изображать ее парня, он бы отскочил назад. «У меня есть план. Выслушаешь?» «Я хочу выслушать, но, может, сначала отодвинешься немного?» «Я делаю это, потому что не хочу отодвигаться», – заявила Ситора. «А что? Что-то не так?» «Да нет. Все так». «Вот и хорошо». Ситора потерлась об ухо и шею Харухира, словно кошка. Ему стало неловко. Ведь все смотрят. Что она делает? Я даже не знаю, как реагировать. Впрочем, он не мог ничего сделать. Оставалось лишь терпеть. «Честно говоря, я тревожилась», – сказала Ситора. «Мне начало казаться, что ты на самом деле ненавидишь меня». «Нет, не ненавижу». «Но я тебе и не нравлюсь, так?» «Нет, ну». «А ты честный?» «Не знаю». «У меня течка происходит дважды в год». «Но у людей, похоже, нет брачного периода», – проговорила Ситора. «Так когда же случается течка у нас?» «Меня всегда это интересовало». «Правда?» «А вот она что?» «Значит, вот что чувствуешь, когда оказываешься рядом с подходящим мужчиной?» Ситора прижималась носом и губами к шее Харухира. Тянула воздух, словно принюхиваясь, и жарко выдохнула. Его товарищи выглядели не столько удивленными, сколько ошарашенными. Да и сам Харухира не знал, что делать. Что Ситора сделает дальше, если ее не остановить? Что случится? И вообще, это разве нормально? Не лучше ли оттолкнуть ее? Пока он пытался набраться храбрости, правую сторону шеи вдруг пронзила резкая боль. «Ай! А, ты укусила меня?» «Только что. Зачем?» «Прости». Ситора плавно отодвинулась, и ее лицо залил румянец. «Не могу объяснить, почему, но мне захотелось тебя укусить». «Понятно. Люди совершают странные вещи, когда у них течка». «Разве?» «Ну, это может зависеть от человека. Ты же понимаешь, это и мой первый раз. Меня интересует любовь и чувственная, и плоская. И ты действительно произвел на меня впечатление. Но я не ожидала, что влюблюсь». «Влюблюсь?» – эхом повторила Мэри себе под нос. А Шахору издала еще один странный кашель. «Ох, Рухиру, похоже, популярен у девушек», – заметил Кузак.